Хозяин дома, по обыкновению заселяющий в свободную комнату проезжих или просто туристов, чтобы заработать прибавку к основному доходу, появился в дверях маленькой спальни с испуганным выражением лица. Он заболтал что-то на тоскском диалекте, позабыв, что принимает у себя шотландца, внезапно замер в нерешительности и замолчал, увидев, как приятный парень с отличным воспитанием, тихий и спокойный, которому он предоставил жилье около 3 месяцев назад, стоит посреди запорошенной пеплом и мелкими обрывками бумаг комнате с зажатой в руках палкой, похожей на вязальную спицу, только толще. С искаженным яростью лицом, придающим ему вид убийцы-психопата, он шевелил губами, шепча неподдающиеся дешифровке слова или звуки, похожие на шипение змеи, а с его вязальной спицы, точно с какого-то китайского фейерверка, сыпались красные искры. «Мистер Макфи!» — непонимающе воскликнул хозяин дома, хватаясь за седую голову. «Что случилось?» — выдал он свои скудные познания английского языка. «Я требовать объяснить, что вы тут натворить, немедленно!» Тяжелый взгляд, обратившийся на него, мог по давлению посоперничать с бетонной стеной, упавшей на человека. Старик не отличался боязливостью и потому быстро взял себя в руки, окинув оставшиеся от комнаты свирепым взглядом. «Вы заплатите за это», — взбеленился он, угрожающе взмахнув кулаком. «Я так не думаю», — холодному тону юноши вторила устрашающая ухмылка. Хозяин дома едва не расхохотался, когда Макфи направил на него прекратившую искрить вязальную спицу, но саркастичный вопрос по поводу дурацкой палки потонул в его горле, когда из нее вырвался зеленый луч и ударил старика в грудь, с грохотом повалив навзничь. Том Риддл равнодушно отвернулся от трупа и, приманив свои вещи из шкафа заклинанием, быстро сложил их в небольшой походный рюкзак. Старик, которому не потрудились прикрыть веки, навечно остекленевшим взглядом взирал на валяющийся возле его лица клочок подгоревшей, чуть вздыбившейся от пламени фотографии счастливо улыбающейся девушки в подвенечном платье. «Как это, вы так и не поехали в медовый месяц?» — спросила Урсула удивленно, пристроившись на кровать разбирающей личные вещи Авроры. «Но, я думала, что это обязательная часть после свадьбы. У Абрахаса было слишком много дел, его повысили на работе, и он все свое время проводит в министерстве», — устало пояснила Аврора, пытаясь удержаться от подступающего зевка. Пыщ потерся о ногу уши, напрашиваясь на угощение, но вчерашняя сосиска оказалась ему не по вкусу. «Это же его любимые. Я специально у отца с ужина взяла к вашему приезду. В Малфой Мэннере эльфы кормят его утятиной, и ничего кроме нее и специального корма он не ест», — пояснила Аврора, доставая из сундука уменьшенный пакетик с нарисованной на нем кошкой. «Это какой-то элитный корм, в общем, он зажрался. Но утятины здесь не будет, поэтому пускай обратно привыкает к сосискам. Абрахасу обязательно работать в Министерстве магии? Мне казалось, у него достаточно средств на существование, да и семейных дел, небось, не в проворот», чуть саркастично заметила уши, поднимая пыща, с урчанием обнюхивающего пакет с кормом, на руки. «Дело в другом», — отмахнулась Аврора, отлевитировав вещи в шкаф и развесив их по цветовой гамме. Ее гардероб больше не напоминал секонд-хенд цирковых костюмов. Теперь большую его часть занимали строгие платья, юбочные и брючные костюмы, а также шляпки и множество аксессуаров. Перчатки, брошки, зонтики, миниатюрные сумочки и заколки для волос. «Черт, похоже, стоит слегка расширить этот шкаф», — пожаловалась она, с трудом закрывая его двери, напирая на них плечом. «Абрахасу нужны новые знакомства и связи в министерстве, а отдел международного магического сотрудничества как нельзя кстати для этого подходит». Поднатужившись, Авроре все же удалось закрыть дверцы, зажавшие между собой клочок твидового пальто. Как только ему удастся проявить себя там и сойтись с нужными людьми, он сразу же уйдет, и так устает очень сильно, а сейчас еще и учеба начнется. «Не понимаю», — почесала уши затылок, пытаясь понять хоть слово, для нее это, в действительности, выглядело бессмысленным. В дверь постучали, и после синхронного «войдите», в комнату заглянула невысокого роста женщина с короткой мужской стрижкой и огромными круглыми клипсами в ушах. «Фройлин Уинтер, ой, извините, фрау Малфой, вы забыли у меня расписаться за получение ключей?» Она водрузила на нос очки и раскрыла потертую книгу записей на нужной странице. Аврора взяла из ее рук универсальное перо и чуть не поставила старую подпись. Вовремя сообразив, она чиркнула новую фамилию, окружив ее завитушкой. «Хотела сказать, что вам идет эта прическа, фрау Шнитке», с улыбкой заметила она, заставив женщину смущенно прикоснуться к своим волосам, укороченным на добрых 10 дюймов минимум. «Спасибо, хоть вам она пришлась по вкусу, многие говорят, что она слишком молодежная», защебетала Шнитке неожиданно высоким голосом. «Ну, ничего, волосы ведь не зубы, отрастут, а для зубов у нас есть костераст», отшутилась она. Уши за спиной Авроры закатила глаза и наигранно негромко шлепнула себя по лбу. Выпроводив довольную комплиментом комендантшу, девушки вернулись к разговорам по душам, обсуждая прошедшее лето. Вполне ожидаемая тема все же была поднята, так как Урсуле не терпелось узнать все подробности семейной жизни подруги. «Вы с ума сошли!» – воскликнула она так громко, что из соседней комнаты донесся стук, призывающий к спокойствию. «Вы, да вы идиоты, что ли, Аврора? Как ты могла позволить подобному не случиться?» Она вдруг закружила вокруг нее, потом приложила ладонь к ее лбу, проверяя температуру. Являясь лучшей подругой, уши была посвящена даже в самые мелкие нюансы свадьбы. «Как ты себя чувствуешь? У тебя нет недомоганий, Мерлин? Как же такое могло случиться? Вы совершенно безответственны. А что Абрахас? Он же должен был». Но Аврора бросила в нее такой взгляд, что уши побоялась продолжить. «Я так не могу, уши», — сдалась Аврора, не собираясь ничего утаивать. «Ты обо мне все знаешь, да и Абрахас меня не любит. Великая глупость и наивность рисковать жизнью из-за каких-то там моральных принципов. Я все еще отношусь к нему как к другу. Он твой муж», — возразила уши праведно. «Мерлин, Аврора, что еще за глупости? Если он не устраивает тебя как мужчина, то, как ты намерена жить с ним дальше? Ты спишь с ним в одной постели, между прочим. Никогда еще подобного бреда не слышала. Я пыталась, Урсула», выражение лица Авроры изменилось, на глазах выступили слезы, «но каждый раз меня что-то останавливает. Я не могу так», уши тяжело вздохнула, прекрасно понимая, что подруга имеет в виду. «Пора уже смириться с тем, что Тома в твоей жизни больше нет». Абрахас же смирился с потерей Эвелины и продолжает жить дальше. Аврора опустилась на краешек кровати и вперила взгляд в горящий камин. «Он никогда ее не забудет, у него в ящике в кабинете ее фотография», с сожалением к его утрате произнесла она. «Я случайно увидела. У меня такое чувство внутри, когда мы оказываемся наедине, будто мы собираемся сделать что-то плохое. Я знаю, что теперь мы женаты, и это многое меняет, но, сколько себя помню, я любила только Тома, всегда. Абрахас, Эвелин, я уже совершила зло, когда вышла за него замуж, но теперь все стало только хуже. Что ты имеешь в виду?» — негромко спросила уши, присаживаясь рядом. «Мне кажется, что мы с Абрахасом отдаляемся друг от друга. Я просто живу в его доме, ем пищу, приготовленную его эльфами, но мы все меньше становимся похожими даже просто на друзей. Он иногда просто не замечает меня, возвращается с работы, здоровается и исчезает в своем кабинете, приходит в спальню, когда я уже сплю. Мы даже поговорить нормально не можем, завтракаем в тишине, иногда обсуждаем последние новости, но ты сама виновата». Урсула считала, что иногда поддержка могла отходить на задний план, возможно, именно сейчас Авроре нужно было слышать отрезвляющую жестокую правду. «Я знаю, уши», — согласилась она без истерик, — «и я думаю, подготавливаю себя к тому, что я сама должна сделать первый шаг, как бы горько мне не было, потому что дальше так жить невозможно». Тоскский диалект. В Албании распространены 7 языков. Наиболее распространен тоскский диалект албанского языка, на нем говорят 2 900 000 человек, и гекский диалект албанского языка, на котором говорят 300 тысяч человек. Также распространены греческий, македонский, цыганский, влажский, румынский, арумынский и сербские языки. О доверии, детях и гости из Франции. Губы Луи были плотно сжаты, он с трудом сдерживался, чтобы не накричать на Думнкопфа или, того хуже, скинуть его с вагонетки, когда они уже поднимались из подземелий в само здание Гринготтса. В свете волшебной лампы в руках гоблина Аврора бездумно рассматривала очертания тоннеля и выступающие из стен неровные бока валунов. В полутьме и движении незаметен был гнев свекра, чье лицо сейчас напоминало мертвую, обескровленную маску ярости. Пускай она не помнила своего отца, однако почувствовала, как что-то сжалось внутри, когда ей сообщили о его гибели, приблизительно в июле 44-го года. А ведь Аврора в то время уже жила в Хаксмиде и готовилась к поступлению в Хогвартс на седьмой курс. Сейф Ангуса Уинтера наконец-то перешел к ней по праву наследования, однако едва ли это прибавило радости. Ее кровь, являвшаяся доказательством владения, сработала не сразу, точно защитный механизм сомневался в ее родстве с Уинтером. Только тогда Аврора заметила, как напрягся лорд Малфой, глядя на нее как на самого злейшего врага. Пока несколько минут возле двери сейфа ничего не происходило. Думкопф и сам выглядел удивленным, но после щелчка замка раздался шумный вздох свекра, проклинающего в тот момент свое поспешное решение о свадьбе. Еще сильнее он помрачнел, увидев посреди сейфа довольно внушительную гору золота, которая наверняка могла обеспечить Аврору на полжизни, а также несколько непонятного вида предметов. Зоркий глаз студентки Академии рунических культур моментально отнес их 15 веку британской истории, и какие-то пыльные документы в бурых папках на полке под потолком. Луи хотел распорядиться об объединении сейфов Малфой и Уинтер, однако Аврора попросила этого не делать, не из жадности, но из желания иметь что-то свое, личное. Она не претендовала на галеоны, их, напротив, попросила перевести на счет Абрахаса. Интерес вызывали другие вещицы, хоть и не представлявшие особой ценности, однако принадлежавшие когда-то ее отцу, о котором было мало что известно. Несмотря на пасмурность декабрьского неба, хлопьями снега осыпающего прохожих, кутающихся в теплые шарфы, Аврора зажмурилась, как от яркого ослепляющего солнца. Ее глаза успели привыкнуть к темноте, да и в самом Гринготтсе стоял полумрак. Лорд Малфой смотрел куда угодно, на вывески, витрины с новым товаром, морщился, увидев какую-то не слишком опрятную личность, но избегал взглядов на Аврору, которая, однако, была слишком занята своими мыслями, чтобы замечать это. По прибытии в Малфой Мэнор, по-прежнему остающийся для нее восхитительным дворцом с потрясающей красотой садами и светлыми залами, но не домом, они разошлись по разным сторонам, точно случайные попутчики, свернувшие в итоге каждый на свою дорогу. Несмотря на масштабность поместья, где порой сложно было обнаружить присутствие других людей, Аврора чувствовала себя неловко, если в Британии находился отец Абрахаса, и оттого ограничивала свое пространство западной частью поместья, не желая попадаться на глаза свекру. «Ты голодна?» – не поднимая взгляда от какой-то книги, осведомился Абрахас, обнаружившийся в гостиной, прилегающей к их спальне. «Есть немного», – также равнодушно ответила Аврора, скрываясь в личной гардеробной. Всякий раз, находясь в обществе собственного мужа, она только сильнее ощущала неловкость и отчужденность. К такому Абрахасу было сложно привыкнуть, как и к преследовавшему ее чувству вины перед ним, что напоминало о себе все чаще, подталкивая к решительным действиям. Только храбрость куда-то испарялась, стоило им пожелать друг другу спокойной ночи. Аврора осторожно раздвигала платья на вешалках в поисках домашней одежды, которую домашней назвать не поворачивался язык. Блузка, безрукавка и длинная юбка из темно-синей тончайшей шерсти немногим отличались от тех, в которых она пришла. Аврора вздрогнула, когда, взяв с полки нужную одежду, она обернулась и увидела прислонившегося к дверному косяку Абрахаса. Его настроение она совершенно разучилась читать по лицу, взгляд был прямым, безучастным, так он смотрел на всех, кроме нее когда-то. «Не хочешь рассказать о вашем визите в Гринготтс?» Проявил он дежурный интерес, как обычно. Аврора, спрятавшись за ширмой, стала переодеваться и, выпутавшись из узкой водолазки, не забыв при этом попробовать на вкус свои волосы, ответила. «Все прошло довольно быстро, спасибо брату Друэллы, в сейфе была кучка золота и не слишком ценные вещицы, какие-то документы, пара книг, собственно, на этом все. Лорд Малфой, мне показалось, был не слишком-то удовлетворен моим приданым», — рассудила она, припомнив поведение свекра. «Вряд ли это покроет мой долг перед вами». «Понятно», — коротко ответил Абрахас и вышел из гардеробной, вновь оставив Аврору с ощущением недосказанности. Однако через несколько секунд из гостиной донесся его голос. «Я прикажу подать тебе обед». «А ты обедал?» «Нет, но меня зовет отец». Его голос отдалялся. Абрахас, скорее всего, уже находился у двери из гостиной. «Я подожду тебя», — предложила Аврора, справившись с застежкой юбки и, наконец, выходя из гардеробной. «Не стоит это надолго», — бросил Абрахас и, даже не взглянув на супругу, удалился прочь, впустив в комнату кота, волочащего за собой нечто, по форме напоминающее огромную крысу, свою любимую игрушку. Оставшись одна, Аврора присела на диван и поманила Пыща. Тот, поднатужившись, сделал прыжок и уселся к ней на колени, продолжая грызть свою пищащую игрушку. Иногда казалось, что только он понимал, как ей необходима компания, и даже перестал использовать ее гардеробную как личную уборную. «Завтра тебе нужно будет зайти к Думнкопфу, подписать некоторые документы», — сразу же начал Луис ценных указаний, как только Абрахас вошел в его кабинет. Подождав, пока сын займет кресло напротив, он продолжил: «Сумма небольшая, однако, по крайней мере, она покроет часть наших расходов на Аврору до свадьбы», — цинично рассудил он, перелистывая какой-то отчет. «Да, я бы на твоем месте присмотрелся к Йену Розиру, более смышленый парень, нежели Краучи Блэк». Абрахас внутренне напрягся, припоминая о некоторых разногласиях с Розиром в прошлом, но, в целом, Йен, по мнению самого Абрахаса, действительно был неплохим парнем. Время стерло отголоски ревности из-за Эвелин, и Йен тогда поблагодарил его за помощь Друэлле. У него много связей в Гринготте, хоть он и совсем юн. «Хорошо, отец», — отозвался Абрахас. «Что-то еще?» Луи поднял взгляд на сына, закрыл папку и положил ее перед ним. «Положи это на ту полку», — и указал на самый верхний шкафчик стеллажа, почти под самым потолком, до которого вряд ли можно было дотянуться без помощи стремянки. «Я забыл волшебную палочку в мантии», — пояснил Луи, похлопав себя по карманам сюртука в знак доказательства. Абрахас сдержанно кивнул, ничем не выдавая своего волнения, достал волшебную палочку и направил на папку. Он благодарил всех великих волшебников, когда папка взмыла в воздух и полетела к той высокой полке, но радоваться было рано. Не долетев всего несколько дюймов, она сорвалась и шлепнулась на паркет, раскрывшись на первой странице. «Я так и знал», — голос Луи звучал спокойно, однако именно в таком тоне отца Абраха сумел находить настоящую угрозу. О раздражении, даже гневе, свидетельствовали и начинающие наливаться кровью глаза. Грудная клетка лорда Малфоя медленно расширялась и сужалась, точно он пытался успокоиться, что давалось ему с трудом. «Ты не спал со своей женой, верно?» — вкрадчиво спросил он. «С чего ты взял?» — хмыкнул Абрахас, но едва удержался от того, чтобы не вздрогнуть, когда слух резанул голос отца, точно раскат грома. «Не смей мне врать!» Вспылив, Луи стукнул по столу кулаком и вскочил с места, упершись ладонями в столешницу. «Ты думаешь, что последствия незавершенного ритуала – это байки? Разве мать не объяснила тебе доходчиво, что с этим шутки плохи?» Кровь Авроры едва сработала, чтобы распечатать этот бесполезный сейф. Он все больше раздражался и склонялся над столом, угрожающе нависая над сыном. «Она теряет магию, так же как и ты, Мерлин. Ваша магия съедает сама себя, вы, глупые дети. Неужели это так трудно? И как ты посмел позволить себе подобное? Мне не нужен сын Сквиб. Ты должен был взять ее еще в брачную ночь». Отец был полностью прав, на его слова было нечего ответить, и никакие оправдания не имели значимости, ведь Абрахас и Аврора сами понимали, что совершали ошибку, которая длилась на протяжении полугода. «Квинси», — прогремел Луи, не отводя от сына гневного взгляда, — «немедленно перенеси сюда Аврору». Не успев толком появиться, эльф тут же растаял в воздухе, оставив после хлопка аппарата и звон в ушах, отрезвивший молчаливого Абрахаса, которому мало того, что изначально было неловко, так стало еще неуютнее в ожидании разговора в присутствии Авроры. Отец был настроен решительно, желая вправить мозги нерадивым молодоженам. «Лорд Малфой, что случилось?» «Я едва не опрокинула на себя тарелку с супом». Аврора пошатнулась, отпуская маленькую ручку Квинси, снова исчезнувшего из кабинета, будто его и не было. Она перевела взгляд на Абрахаса, сидящего в кресле с напряженной спиной, точно он проглотил весло, и поджала губы, заметив его излишнюю бледность. «Случилось?» — снова крикнул Луи, меча молнии, заставив Аврору вжать голову в плечи. «Вы меня спрашиваете? Вы не выполняете свои обязанности как леди Малфой? Вот что случилось. А теперь ответьте мне на один вопрос. Вы здесь квартирантка, и Малфой Мэннер для вас отель? Мантикора вас задери, вы жена моего сына. Я искренне сожалею, что мой выбор пал на вас. Я находился в бреду, когда принимал решение впустить в семью неотесанную простушку, которая даже не способна удовлетворить моего сына в постели». Рычал он, а Аврора, тем временем, покраснела от ушей до кончиков пальцев ног, вдруг вросших в пол кабинета. «Вы фригидны, Аврора, или у вас между ног нечто не такое, как у всех женщин, отец, вышел из ступора Абрахас не в силах слушать оскорбления. Заткнись, рявкнул на него тот, ты тоже хорош, вы два безответственных младенца, и я уверен, Аврора, что вы и только вы виноваты в... Он на миг осекся, но продолжил в той же манере, клянусь вашим многоуважаемым предкам, чтоб ему пусто было, вы двое, пока не завершите ритуал, не выйдете из спальни, или я заставлю вас Империусом. Луи проклинал сам себя за то, что когда-то свел Аврору и Тома, который, он был уверен, и являлся основной причиной сложившейся ситуации. Но, лорд Малфой, пискнула Аврора, хотя не знала, что сказать, да дрожи испугавшись. Это, я никогда еще не... Аврора, не надо, перебил Абрахас, вставая с кресла. Он-то прекрасно понимал, что лучше сейчас ретироваться, иначе можно было испытать на себе встряску не только моральную. Порой методы наказания отца могли наносить физический вред здоровью, а сейчас он был недалек от этого состояния. На ватных ногах Аврора подошла к нему, в серых глазах застыл немой вопрос и просьба о помощи, но Абрахас вдруг почувствовал неприязнь к своей жене, заставивший его ощутить на себе не только гнев отца, но и постепенное угасание собственной магии. «Я слежу за вами», — продолжал Луи уже более сдержанно. «А завтра, Аврора, у вас будет визит к женскому лекарю, так и знайте», — пригрозил он напоследок, уловив в ее неоконченной речи смысл. Значит, Ридл не опустился до такого. Оказавшись в коридоре, они почувствовали, будто на них со всех сторон надвигаются стены. Аврора плелась за Абрахасом, созерцая его спину, чуть сутулее, чем всегда. Доигралась, было самым уместным определением для данной ситуации. Проходя мимо окон холла, ведущего в западную часть поместья, их, так называемое гнездышко, Аврора нервно сглотнула, глядя на врезающиеся в стекла хлопья густо падающего снега. На улице было слишком светло, чтобы скрыть весь стыд, который им предстоял. «Давно у тебя проблемы с магией?» — спросил Абрахас напряженно, не оборачиваясь. «Около месяца, я думала, что это из-за простуды», — не слишком убедительно ответила она, хотя и сама старалась придерживаться именно этого мнения. Больше он не произнес ни слова. Зайдя в спальню, Аврора скользнула в ванную, чувствуя, что если не ополоснет лицо ледяной водой, то дрожь доведет ее до обморока. Стоя под градом оскорблений лорда Малфоя, было невозможно что-либо возразить, но сейчас, оказавшись наедине с собой, она боялась взглянуть в отражение в зеркале, зная, что увидит свое лицо испуганным, и это явно не придаст ей решимости. Рано или поздно это все равно должно было случиться, но, даже собирая волю в кулак на протяжении всего лета и в выходные, когда они виделись с Абрахасом, у нее не находилась сила осуществить задуманное, ведь он совсем охладел к ней. Сейчас у них обоих не было выбора, еще неизвестно, как поведет себя угаснувшая магия, станет ли она постепенно восстанавливаться или останется на нынешнем уровне. Абрахас освободился от одежды, не дожидаясь Авроры, и присел на край кровати, даже не пытаясь скрыть свою наготу. Как могло произойти такое, что он сам более не хотел касаться жены, что ее глупые моральные барьеры испортили не только их отношения, но и его и без того хрупкое желание относиться к ней как к женщине. Наивно полагая, что сможет обрести счастье только с ней, Абрахас глубоко заблуждался и становился все несчастнее, оттого злился на нее, пускай это и не было правильно. Она вышла из ванны в своем халате, волосы на висках и над лбом были слегка влажными, взгляд в упор, но ни один мускул не дрогнул на ее лице, когда, подойдя к кровати, она развязала пояс халата, и тот упал лужицей вокруг ног, оставив Аврору полностью обнаженной. А затем Абрахас просто встал и, глядя в равнодушные серые глаза, поцеловал ее, увлекая за собой на супружеское ложе. Аврора не вздрагивала от ласк, но и не отталкивала его, несмотря на неумелые прикосновения, которыми пыталась возбудить в нем желание. Она старалась не слишком-то усердно, не более того, что требовал от нее долг. Абрахас не был грубым, но и поцелуи его не отражали особой нежности, какую он хотел вложить в их первую ночь в одной постели. Сейчас он не чувствовал ничего, только естественные инстинкты, которые можно было только благодарить. Все та же хрупкая стройная фигура, все та же аккуратная грудь, все те же платиновые волосы, обрамляющие лицо с чуть вздернутым носиком и огромными серыми глазищами, в последний год отражавшими только студеный мороз, незадернутые шторы, за которым белым-бело кружила метель, осыпая по-настоящему зимний дворец снегом. Ее холодные руки, пускай в комнате и было натоплено, могло почудиться, что на Аврору действительно было наложено заклятие подвластия, и безвольной марионеткой, тельце которой заставляли двигаться невидимые нити, она подчинялась чьим-то приказам, впервые за полгода без стеснений позволяя себя трогать и беспрепятственно целовать, зажмурившись, точно от яркого света, и, впившись ногтями в плечи Абрахаса, она не издала ни единого звука, только слегка вздрогнула, почувствовав его в себе. Было ли ей больно, Абрахас так и не понял, и даже когда его движения стали резче и быстрее, Аврора только однажды чуть застонала, закусив нижнюю губу, и запрокинула голову назад. Ее руки в какой-то момент расслабились и стали ощутимо теплее, дыхание участилось и, не зная, что делает, а главное, зачем, Абрахас притянул Аврору, увлекая ее за собой, и усадил к себе на колени. Удивленная и ошеломленная, она распахнула глаза, но не смогла сфокусировать взгляд, так было близко его лицо, он водил кончиком носа по ее щеке и касался своим лбом ее лба, обнимая все крепче за талию так, что даже воздух не мог просочиться между ними. Аврора иногда чуть отталкивала его от себя, немного хмурила брови, все же она ощущала некий дискомфорт, тогда Абрахас старался действовать аккуратнее, читая язык ее тела. Все становилось понятным и простым, быть может и сама Аврора осознавала, что переоценила свой страх, что быть и стать женщиной собственного мужа, не самое неприятное в жизни. Однако Абрахас, пытаясь перевести сбившееся дыхание, когда, завершив ритуал, она уже лежала на его груди, едва не впал в ступор, почувствовав теплые слезы на своей коже, падающие из-под ее полураскрытых век. «Тебе было больно?» – прошептал он, пригладив ее волосы. Ее напряжение, вмиг сковавшее все тело, было невозможно не заметить. Аврора скатилась с Абрахаса и, быстро подобрав с пола халат, убежала в ванную комнату, прижимая ладони к лицу. Щелчок замка, прозвучавший в тишине светлой комнаты, знаменовал ее возвращение к тоске, к своим глупым моральным принципам. Сделав предписанное, она наверняка сейчас сидела на полу в ванной и глотала слезы, ощущая взрыв запрятанной на время супружеского долга совести, как бы абсурдно это ни звучало. Абрахас встал с кровати и выпрямил спину, расправив плечи. Он не знал, что чувствовать, терялся в догадках, может, он действительно сделал ей слишком больно, но его преследовали раздражающие мысли, что она снова убаюкивает свою совесть, считая, что изменила Редблу с собственным мужем. Подобные рассуждения вызывали приступы подступающей к горлу тошноты и ощущения несправедливости по отношению к себе. Чуть съехавшая простынь оказалась слегка испачкана ее кровью, и потребовалось всего несколько секунд, чтобы, достав волшебную палочку из кармана висящего на стуле пиджака, и, надев брюки на голое тело, кинуться к двери, распечатав ее заклинанием, магия подчинилась. Как он и предполагал, Аврора сидела на ледяном кафеле, опершись о ванну, и тихо поскуливала, словно побитая собака, обхватив колени руками. В ванне журчала вода, почти добравшаяся до самого края. «Ничего, скоро пройдет», — туманным голосом произнесла Аврора. Несмотря на слезы, стекающие по щекам, лицо ее выглядело ровным. Она мерно раскачивалась вперед-назад, будто сумасшедшая. «Почему ты не остановила меня?» Абрахас выключил воду и присел напротив нее, положив ладони на ее подрагивающие колени. «Тебе было так больно?» «Нет, да». Аврора затрясла пальцами перед лицом. «Не знаю, сейчас больно», стыдливо прикрыв глаза, произнесла она и снова спряталась лицом в ладони. Абрахас взял ее за запястье и медленно отвел руки от лица. «Ты не должна стесняться меня, и уж тем более ощущать стыд», вкратчиво, но мягко начал он, понимая, что его слова вряд ли возымеют должный эффект. «Ты привыкнешь к супружеской жизни, но я никогда больше не причиню тебе боль. Обещаю, Аврора, мы...» «Это так странно», — неловко произнесла она, — «мы всегда были друзьями, понимаешь, я бы никогда не подумала, что мы...» А теперь она замотала головой, словно прогоняя наваждение, и внезапно склонила голову еще ниже, глядя на него из-под бровей. «Я так виновата перед тобой, Абрахас, виновата, что так долго тянула с этим, и из-за меня ты выслушивал от своего отца оскорбления. Пол ледяной, не хочу, чтобы ты заболела», с улыбкой пресек он ее бессмысленные оправдания и потянул ее вверх. Аврора зашипела от боли и схватилась за его плечи, оказавшись в захвате сильных рук. «Тебе надо принять ванну». Она неуверенно кивнула и опять покраснела, находясь слишком близко, совсем позабыв, что еще 20 минут назад они занимались любовью. Абрахаса это ничуть не смутило, он не разжал объятий, а осторожно коснулся поцелуем ее щеки. «Впредь всегда говори мне, если тебя что-то беспокоит, никогда ничего не скрывай, даже если это будет самая нелепая глупость в мире», – прошептал он. «Если ты доверишься мне, то все наладится. Это ведь не трудно, вернуть все на свои места». Да, серые, словно пасмурное небо Лондона, глаза начали постепенно оттаивать, в них больше не сквозило одиночество, несмелая улыбка тронула ее припухшие от поцелуев и нервно обкусанные губы. Аврора всегда являла собой эталон чистоты, образ светлый, непорочный. Кто придумал ее такой? А может, потеряв память, она до сих пор оставалась ребенком и требовала некоторого снисхождения. Точно ее глаза начало оттаивать и сердце Абрахаса, уже позабывшего, что с ней нужно быть заботливым, иначе она зачахнет, как цветок без воды. «Ты простишь меня?» – упрямо, но неуверенно спросила она. «За что бы то ни было, прощу». Абрахас коснулся губами ее лба, а затем, удостоверившись, что Аврора успокоилась, вышел прочь из ванной, пообещав прислать эльфов с зельями. Впервые за полгода он ощутил легкость на сердце. Теперь все происходило правильно, степенно, и опять в голове возникли мысли, что все действительно может наладиться. Они с Авророй всегда будут близкими людьми, и крепло чувство, что, может быть, им удастся обрести свое личное нерушимое счастье и покой. «Квинси, где леди Малфой?» – спросил Абрахас, помогая гостье снять легкий плащик, скорее бывший атрибутом моды, чем защищавший от холода. На улице было лето, но довольно прохладный северный ветер не позволял солнцу как следует прогреть воздух. «Господин, леди Малфой опять купается в фонтане». Квинси и Май не пытались ее остановить, но юному гостю нравится бросать игрушку в фонтан, чтобы леди ее доставала. Извиняющимся тоном залепетал Квинси, округлив и без того огромные глаза, щелчком узловатых пальцев заставив куртку исчезнуть. «Мы говорили, что это опасно для здоровья, на улице слишком прохладно для купания, но леди не слушает нас», — взмолился он, надеясь, что благодаря усилиям, они избегут наказания в виде ручной уборки Малфой Мэнора. Эльфы любили работать, но даже они понимали, сколь велико поместье, чтобы убирать его без магии. До этого молчавшая гостья издала смешок и прикрыла ладошкой рот, глядя на Абрахаса. «Она мне уже нравится. Похоже, что ваша супруга, лорд Малфой, любит закаляться», — шутливо сказала она по-французски и пошла за ним в сторону двустворчатой стеклянной двери, за которой простирался зеленый газон и яблоневые деревья. «Палет, если ты не прекратишь называть меня так, я тебя уволю. Официальные обращения оставь для офиса, ты еще успеешь устать называть меня лордом Малфоем». Она возмущенно захлопала карими глазами и сдула со лба прядь каштановых волос, якобы поддаваясь на провокацию. «Ты так изменился, что я даже не знаю, как мне с тобой общаться», — прижав руку к груди, призналась она. «Вообще, мы так давно не виделись, а теперь ты знакомишь меня со своей супругой. Неловко совсем, не каждый твой сотрудник удостаивается чести посетить Малфой Мэнор. Ты теперь человек женатый и очень уважаемый, так что изволь принимать свой статус как подобает, лорд Абрахас Малфой». «В таком случае можно просто мой господин», — съехидничал он, открыв дверь и пропустив ее вперед. «Серьезно, чувствую себя как дома. Да и Аврора терпеть не может всего этого официоза. Не думая о ней, как о какой-то великосветской львице, она очень даже добродушна и легка в общении, вряд ли ты найдешь еще одну такую леди», — как-то уж чересчур мечтательно произнес он. «Да, она не знает французского, так что...» «А во, Абрахас Малфой, ты с таким теплом говоришь о своей супруге. Впору верить, что все эти россказни о чистокровных браках – всего лишь бред завистников». Палет хотела шутливо ударить его кулачком в плечо, но в последний момент опустила руку, понимая, что сколь теплым ни оказался прием после стольких лет, ей уже не 13, а он уже не тот юноша, что учил ее летать на метле в Шарм-Батоне. Великолепие сада поразило бы любого человека, попавшего сюда впервые. Лабиринт из плотного кустарника поражал строгостью форм и прямотой линий, будто бы его выстригали по линеечке. Крупные розы алым пожаром пламенели вдоль увитых декоративным виноградом железных изгородей. Вся усадьба напоминала музей. Еще идя от главных ворот к входу, Палет с восхищением рассматривала приближающийся дворец с белеными стенами, сияющими среди зелени оплетающего окна плюща и кустов жасмина. Она и представить не могла, что Абрахас живет в таком прекрасном месте, хоть и кое-что знала из его старых писем. Для нее было честью принять приглашение переехать в Британию, чтобы стать его личным секретарем в недавно открывшемся офисе близ Министерства магии. Ему нужен был не просто секретарь, а помощник по делам фабрики Grand Textile, о которой стало известно в некоторых европейских странах. Из спонсорских отношений, как пояснил Абрахас, они перешли с Уилкисами в партнерство, расширив производство. Когда-то зачахшая фабрика сейчас процветала, радуя модниц не слишком дорогой, но качественно сшитой одеждой. Еще из-под станков выходили узорчатое постельное белье на любой вкус и, конечно же, шторы. Абрахас вместо себя поставил исполнительного директора, опытного и надежного профессионала, однако ему нужен был свой человек, на которого можно было положиться, им и стала Палет, как раз закончившая финансовый колледж в Париже. С небогатыми родителями ей повезло иметь в приятелях такого человека, как Абрахас, взявшего ее на хорошо оплачиваемую работу без опыта и особых навыков. Проходя мимо открытой каменной беседки-ротонды с шестью колоннами Коринфского ордера, обвитыми пышным виноградником с почти созревшими гроздями, они услышали заливистый, звонкий, словно соловьиная трель, детский смех. Ему вторил взрослый, женский, не менее звонкий и такой же счастливый. Сквозь яблоневые деревья уже можно было разглядеть мелькающие силуэты. Вместо ожидаемой затянутой в строгие одежды дамы, чей образ был известен по лет по снимкам в газетах, пред нею предстала озорного вида девушка в закатанных по бедро брюках и свободной рубашке, улыбчивая и жизнерадостная леди Аврора Малфой. Стоя в фонтане, она хлопала в ладоши перед тянущим к ней ручки ребенком, мальчиком лет двух на вид, с ежиком русых волос, сидящим на руках у другой светловолосой женщины, явно старше, отшатывающейся от брызг воды. «Абрахас, посмотри на Барти, он просто маленькое солнышко». «Да», Аврора вручила ребенку подплывшего к ноге деревянного единорога, и Барти, проговорив нечто, не поддающееся дешифровке, похожее на набор гласных букв, кинул игрушку обратно в фонтан. «У-у-у» и Бруля, чмокнув смеющегося малыша в нос и закатав брюки повыше, она пошла за игрушкой, попавшей в поток воды, льющийся из кувшина статуи водоноса. «Ой, а вы, наверное», Палет, заметив, что Абрахас пришел не один, Аврора отдала игрушку подруге, раскачивающей на руках Барти, судя по всему, не желающего стоять на земле, и протянула влажную руку. «Я, Аврора, очень приятно познакомиться, Абрахас много о вас рассказывал». Палет протянула руку, чтобы ответить на отнюдь не женское рукопожатие. «Мое имя вы знаете, Аврора, Абрахас также писал мне о вас», немного смущенно ответила Палет. «Рада познакомиться с вами воочию», с улыбкой добавила она, глядя на то, с каким трепетом Абрахас, подхватив супругу, точно пушинку, осторожно вытаскивает ее из фонтана. Через крауч представилась вторая, но руки не протянула, пытаясь справиться с ребенком. «Это Бартимиус, и он», она подхватила его поудобнее, «сегодня не получит свое любимое ореховое печенье, если не начнет вести себя как подобает». Но Барти ничуть не успокоился и теперь дергал мать за толстую косичку, из которой уже повыбивались петухи. «Барти, немедленно успокойся, или отдам тебя на воспитание к эльфам». Внезапно прогремел голос Абрахаса, заставив мальчугана прижаться к матери в поисках защиты и затихнуть. «Спасибо, Абрахас, здорово на детей действует мужской голос», констатировала через, опуская Барти на землю, однако тот все равно продолжал сжаться к ее ноге, недоверчиво, но уважительно поглядывая на Абрахаса. «Дядя Бубу», пробубнил он, вызвав всеобщий смех, непонимающе нахмурив брови, он, точно штору, закрутил вокруг себя длинную юбку матери. «Это я его раздраконила», повинно призналась Аврора, ухитрившись погладить мальчика по голове. «Ничего, зато спать будет хорошо», отмахнулась через добродушно, и получила довольно неприятный тычок в голень. «Так, Бартимиус Кадаганкрауч, если ты сейчас же не прекратишь, отправлю тебя на неделю к бабушке с дедушкой», пригрозила она, тут же получив в ответ удрученное. «Деда Кака, слышал бы тебя мистер Блэк», усмехнулся Абрахас. «Он бы в тихом ужасе пребывал от таких титулов. Зато у него он по струнке ходит», пояснила через, шатающаяся из стороны в сторону из-за запутавшегося в ее юбке сына. «Не ребенок, а наказание. Не нравится ему, видите ли, домашние эльфы, стоит мне на минуту оставить его даже с Каспаром, он начинает истерику. Палет погостит у нас какое-то время, пока не найдет съемную квартиру», сменил тему Абрахас. «Это была не моя идея», смущенно призналась та. Я могла бы чуть позже прибыть в Англию. Перестаньте, Палет, в этом доме так редко бывают гости», — отмахнулась Аврора, с укором взглянув на Чирис. «Думаю, что у нас вам будет комфортно, ваши комнаты уже готовы». Аврора распорядилась насчет обеда, назвав столь длинный список блюд, что Палет невольно решила, что таким количеством еды можно будет накормить не меньше дюжины людей. В светлом зале, где накрыли эльфы, по периметру расположились целые заросли комнатных растений, от фикусов до потолка, стоящих в огромных горшках, до усыпанных небольшими соцветиями кактусов. Во многих кашпо, развешанных по стенам, ютились растения с листьями разных оттенков, вплоть до буро-красного, но совсем не имели цветов. Увидев интерес со стороны гостей, Абрахас пояснил: «Аврора требует, чтобы в доме появился зимний сад, или она обещает превратить дворец в джунгли. Из-за этого мне кровь из носа нужно переоборудовать одну из комнат в зимнюю оранжерею. Я бы сказала, что можно сделать пристройку на колоннах к восточной стороне, все равно ты хотел найти место для крытой веранды, а на втором этаже как раз будет оранжерея», как бы между прочим вклинилась Аврора, оборвав пожухшие листья у традисканции. Чирис тоже увлекается цветоводством, она говорит, что растениям будет лучше с восточной стороны. Абрахас подарил супруге ехидную улыбку, а та потрепала его по голове, не заметив, как один непоседа потихоньку стащил волшебную палочку из кармана ее брюк и наставил на отпрыгнувшую от испуга в сторону Палет. «Тыщ-тыщ!» — тыкал он в нее, когда Чирис, схватившись за голову, едва не опрокинула горшок с сансевьерой, кидаясь за ним в припрыжку. «Барти, немедленно отдай волшебную палочку!» «Кудахтала она!» «Не переживай, Чирис!» — совершенно спокойно сказала Аврора. «Она искры ему не даст, моя палочка слушается только меня!» «Ой-ой, а вот этого делать не стоит!» — разволновалась она, когда Барти стал долбить волшебной палочкой о край горшка, осознав, что никакого волшебства не дождется, и сломанная игрушка непременно заработает, если ей хорошенько обо что-то постучать. Пока две девушки носились за ребенком, на не слишком длинном столе, как из воздуха появилась скатерть, и сами собой раскладывались предметы сервировки. Возле одного из стульев появился еще один стул повыше, детский, со съемным деревянным столиком. Палет, наблюдая картину суматохи вокруг Барти, невольно решила занять место подальше от эпицентра возможного прицельного метания еды, хотя в безопасности удаленного стула все равно сомневалась. В целом, быть семьей Малфой, несмотря на дороговизну обстановки и пока неизвестное количество эльфов, показался ей довольно простым, а леди Аврора чересчур обычной, какой-то приземленной, совершенно не похожей на себя с фотографий газет. Вернув свою волшебную палочку, Аврора поспешила предложить всем занять свои места и испить появившегося на столе аперитива в виде сухого белого вина, поглядывая на сюсюкающую с малышом леди Малфой, которая, позабыв о собственной наполненной тарелке, позволила Чирис спокойно поесть. Палет проявила вежливый интерес. «А вы когда планируете завести детей?» Вопрос, казалось, останется без ответа, потому что Абрахас и Аврора начали играть в недоуменные гляделки. «Мы еще не обсуждали эту тему», — избавив жену от неловкостей, произнес Абрахас. «Мы только завершили учебу. Аврора планирует заняться профессиональной деятельностью. Она археолог и превосходно разбирается в древних рунах». «Ну, не такой уж я и знаток», — смущенно заметила та. «Если все сложится удачно, то мы с госпожой Янг, моей бывшей наставницей, будем курировать раскопки в Египте. Там, посреди пустыни, менталисты нашли сильное магическое поле». С предвкушением начала она и ловко пригнулась, чтобы в нее не попал сгусток зеленого мякиша, когда-то бывшего горохом. «Барти, немедленно прекрати», — строго сказала Чирис, которой со скоростью света удалось опустошить собственную тарелку и сменить Аврору на дежурстве. «Барти, сейчас придет твой дедушка и отругает тебя», — вступил Абрахас, сидящий через Аврору. Его по-настоящему развлекало влияние его голоса на малыша. Палет решила, что быть отцом ему очень пойдет. Барти затих, но ложку с новой порцией гороха, подсовываемую матерью, все равно оттолкнул. Запустив пятерней в разрезанную на маленькие кусочки котлетку, он начал есть самостоятельно, правда без помощи столовых приборов. «Я никогда не была такой непоседливой. Вылитый Каспар в детстве, по рассказам миссис Крауч», — оправдалась Чирис, вытирая губы сына салфеткой. «Не думаю, что с возрастом в нем что-то изменилось», — усмехнулся Абрахас, отодвигая от себя опустевшую тарелку. «На!» — крикнул Барти, протягивая многоуважаемому Бубу дяде нечто коричнево-розовое, когда-то называвшееся котлетой. «Дядя, на!» — повторил мальчик, кроша на рядом сидящую Аврору фарш. Абрахас благодарно принял угощение и, сделав вид, что съел, незаметно спрятал комок за салфеткой на столе, вызвав нескончаемое умиление у Палет. «А вы, Палет, чем живете и увлекаетесь?» Попыталась поддержать светскую беседу Аврора. На безымянном пальце ее левой руки красовались два совершенно потрясающих кольца, сверкающих бриллиантами, и Палет немного неловко спрятала руку с недорогим колечком с искусственным бриллиантом под стол. «Я экстерном за 2 года закончила финансовый колледж, хотя увлечением моей жизни всегда был квиддич, благодаря помощи Абрахаса», — поведала она мечтательно. «Родители хотели для меня именно такого образования. Ой, я вот летаю не слишком уверенно», — пожаловалась Аврора. Зато Абрахас был охотником в команде Слизерина. Никто и не сомневался, что он продолжит полеты в Хогвартсе. «Давно метлу в руки брал», — Абрахас задумался, пригубил немного вина и обратился к обоим девушкам. «Признаться, я, наверное, уже и не вспомню, как правильно сидеть на метле. Предлагаю как-нибудь полетать всем вместе, тем более, здесь такие чудесные места», он бросил мимолетный взгляд за окно. «Здесь на протяжении многих миль ни одного поселения Макглов. Похоже, что Абрахас действительно заразился этой идеей. Надеюсь, мне удастся выкроить время из своего графика», вспомнив о чем-то, он взглянул на часы, слегка нахмурился и встал из-за стола. «Прошу меня извинить, меня ждут дела. Дорогая, вы через проведите для мадемуазель Бонни более полную экскурсию по Малфой Мэнору и устроите конную прогулку. Сами разберемся», — отмахнулась Аврора, получив от супруга поцелуй в щеку, затем заверила его, что с гостьей ничего не случится и за их времяпрепровождение можно не беспокоиться. Палет приступала к работе только через неделю, поэтому искренне обрадовалась, что поживет в таком красивом доме еще добрых несколько дней, прежде чем переехать на съемную квартиру. Через с горем пополам уложила Барти спать и оставила под надзором бдительного Майни, заверившего, что в ее волнении нет смысла, ведь эльфы – лучшие няньки для детей. «Тебе самой бы прилечь», – заботливо сказала Аврора, глядя на темные круги под ее глазами, но получила отрицательный ответ. Осмотрев свои комнаты, больше похожие на апартаменты в дорогом отеле, Палет пришла в восторг и с удовольствием отправилась гулять с новыми приятельницами по дворцу, слушая рассказы хозяйки об антикварных предметах мебели, древних напольных вазах, небольших статуэтках и картинах. Аврора прекрасно разбиралась в исторических ценностях, недаром с отличием закончила академию. Историю Малфой Мэнора она поведала со слов Абрахаса, однако о некоторых вещах догадалась сама, проведя анализ с высоты полученных знаний. Палет могла только представить, каково вести такое внушительное хозяйство. После просмотра конюшен и птичьего двора, находящегося в некотором удалении от главного здания, девушки облюбовали для чаепития ту самую беседку Каринфского ордера, мимо которой Абрахас вел гостью к фонтану. Аврора, кажется, не слишком близко общалась с Через, но от вечной великосветской скуки они иногда навещали друг друга. Оказалось, что таких вот скучающих замужних дам в их кругу общения довольно много, да и все они были примерно одного возраста, чтобы находить общие темы. Но Аврора, как показалось Палет, несколько отличалась от своих приятельниц, у нее были действительно грандиозные планы, связанные с профессиональной деятельностью, хотя и садоводство ее тоже увлекало, только не декоративное, как могло показаться на первый взгляд, запрятанные в зарослях кустарников ежевики в северной части поместья, были обустроены теплицы с полезными растениями. Она просиживала часы в библиотеке, постоянно посещала заграничные музеи, привычка, обретенная еще в годы обучения в академии. Откуда она брала время на все свои занятия, оставалась загадкой, однако в финансовых вопросах и бизнесе никогда не принимала участия, считая это занятие сугубо мужским и совершенно ничего не соображая в этих делах. Вскоре стартует экспедиция, организованная под началом ее бывшей кураторши по раскопкам в Китае, естественно, за счет рода Малфой. Аврора планировала реализовать себя и, как она рассказала, никакие уговоры отца мужа о том, что женщина должна сидеть дома и воспитывать детей, на ее решение не повлияли. В конце концов, возраст позволял ей немного повременить с рождением первенца, с чем, на удивление, довольно легко согласилась ее свекровь, приложив немало усилий по уговорам лорда Луи Малфоя. Полет было интересно послушать и про Альбуса Дамблдора, являвшегося ближайшим родственником Авроры, ведь и до нее доходили слухи о его подвиге. В компании Авроры находиться было одно удовольствие, пускай она много говорила, но слушать тоже умела, прекрасно анализируя информацию и иногда выдавая довольно полезные советы. Полет настолько расслабилась в ее обществе, что начала рассказывать о себе такое, что никогда бы не отважилась поведать при первой встрече с незнакомым человеком, однако Авроре почему-то хотелось довериться, даже касательно проблем с лишним весом. Если Полет забросит пробежки и регулярные полеты на метле, то это грозит ей полнотой. Через уже клевала носом, когда появившийся Квинси сообщил, что Барти проснулся и зовет мамочку, а еще он избивает Майни. Капризы леди Малфой. Горячий воздух обжигал легкие, от летящего в глаза, нос и рот песка не спасала даже марлевая повязка. Несмотря на высокие сапоги, песок умудрялся забираться и в носки. Ткань шатров неподалеку разбитого лагеря раздувалась на ветру, отбрасывая движущиеся тени. В оборудованной столовой под растянутой на четырех столбах парусиной мирно попивала кофе госпожа Янг, давая ценные указания Терри Джексону, одному из полутора десятков археологов, участвующих в экспедиции. Аврора, точно птица на жердочке, ютилась на одной из не слишком широких, но надежных досок, крест-накрест укрепленных для безопасности над рабочим пространством, стыком двух плит, найденных в 6 футах под землей. Пока то, что скрывалось под ними, оставалось загадкой, но участники экспедиции оживились, откопав даже это. Было доподлинно известно, что под плитами располагается пустое пространство, которое помог обнаружить специальный георадар, а также датчики магии. Чем ниже раскапывали археологи, тем сильнее они реагировали на присутствие магии, скрытых где-то в недрах артефактов и защитных чар. Как только удастся узнать площадь ушедшего под слой песка сооружения, над ним выстроить специальный стеклянный купол для удобства изучения и защиты от ветров, постоянно засыпающих отрытые площади. Рыжающее солнце плавящимся от жары диском близилось к горизонту, с востока на темнеющем небе потянулись загорающиеся, точно китайские фонарики, звезды, погружая пустыню близ Алькасра в ночь. Удивительно, но закат, как и восход, происходил в считанные минуты, однако Аврора была слишком увлечена тщательным очищением углубления между плитами кисточкой, чтобы позволить себе хотя бы 5 минут отдыха. В ушедшей в тень яме по периметру горели 4 масляные лампы, замена волшебным, ведь на начальной стадии раскопок пользоваться магией и магическими приборами было строжайше запрещено. Георадар, и тот практически не имел никаких излучений. Терри, проводи молодого человека к леди Малфой, донесся до слуха голос госпожи Янг. Сверху, по деревянным настилам переходом между ямами послышался стук 2 пар сапогов, заставивший Аврору отвлечься от занятия и, наконец, заметить, что пустыня погружается в ночь. Стерев со лба проступившую испарину, она взглянула на часы. Часовая стрелка была почти у 7. «Леди Малфой, нам прислали партию недостающих инструментов, вам нужно расписаться за доставку», — донесся голос Терри. «Вы подниметесь?» «Да-да», — отозвалась она устало, поднимаясь на ноги. «Я тут еще не закончила», — она подошла к краю пока не слишком глубокой ямы и протянула руку вверх, поленившись подняться. «Распишитесь на первой и последней странице», — попросил невысокий паренек, лицо которого было сложно рассмотреть в сумерках. Аврора вытащила прикрепленное скрепкой к папке перо и поднесла документы к свету одной из ламп. Черкнув роспись в нужных местах, она протянула папку вверх, встав на цыпочки. Курьер нагнулся, чтобы принять ее, но внезапно поскользнулся на песке, и его потянуло вниз по скату под испуганный возглас Терри, не успевшего вовремя его подхватить. «Мерлин Великий!» — донесся возглас Терри. Все произошло в считанные секунды. Конструкция, на которой стояла Аврора, зашаталась, а стык плит под ней, на который съехал курьер, с треском провалился внутрь, утягивая за собой слои песка, с шипением осыпающегося в образовавшееся пространство неизвестной глубины. Всего мгновение и Аврора сорвалась с расшатавшейся деревянной конструкции, едва успев вцепиться в одну из досок, но сил удержаться явно не хватало. Курьер верещал от ужаса, ухватившись за ее лодыжку. На краю ямы послышался крик госпожи Янг, бросившейся вниз по дощатой лестнице, скрипящей ступенями, ненадежными с виду. «Аврора!» — закричала она в ужасе, но ступить на шаткие доски, не способные выдержать еще и третьего человека, не решалась. Пальцы стали постепенно съезжать с доски, вес курьера, вцепившегося в лодыжку Авроры мертвой хваткой, конечно же, был не по силам хрупкой девушке, боящейся даже пискнуть, чтобы не сорваться. «Аврора, держись, я сейчас», — крикнула мадам Янг, все же решившись сделать осторожный шаг по доске. Масляная лампа, стоящая на краю с другой стороны, сорвалась и полетела вниз, на миг осветив висящего курьера с выражением полного ужаса на лице. Пол оказался не близко, лампа, разбившись, разлила масло, но отчего-то оно не вспыхнуло, и в неизвестной гробнице снова воцарилась темень. Аврора почувствовала, как трескаются по швам ее штаны, за которые цеплялся парень. Наконец, ее запястье обхватила госпожа Янг, но ей было не по силам вытянуть на поверхность двух человек. «Сейчас, я уже достал палочку», — послышался голос снизу, а вокруг ямы стали раздаваться испуганные голоса. Кто-то, рискуя, спускался по деревянным ступеням, чтобы сбросить веревочную лестницу. «Нет, не смейте. Помещение может быть заколдовано. Никакой магии», — воскликнула госпожа Янг. «Сейчас Терри кинет вам лестницу, вы должны за нее ухватиться». То ли не расслышав предупреждения, то ли так сильно испугавшись за собственную шкуру, курьер произнес заклинание левитации, направив палочку на Аврору, чтобы поднять ее и себя на поверхность. Внезапно раздался странный треск камней, затем под ногами собравшихся возле ямы археологов задрожала земля, и песок кругом стало затягивать в маленькие воронки. Курьер выронил волшебную палочку, тут же канувшую в темноту. «Что происходит?» — в ужасе воскликнула Аврора, точно утопающая, хватаясь за госпожу Янг, едва сохраняющую равновесие. Землетрясение стало сильнее, и люди наверху уже не могли стоять на ногах. «Все, прочь отсюда!» — рявкнула не своим голосом госпожа Янг куда-то вверх. Она обхватила доску ногами покрепче, чувствуя, как рука Авроры выскальзывает из ее пальцев. «Черт, Аврора, нужно попробовать аппарировать, но гробница, юноша, держитесь». Но в ту же секунду все вокруг озарил яркий серебристый свет. Он исходил снизу и из кусков плит, торчащих неровными выступами по краям ямы. Сверху слышались хлопки об параций. «Готово, я сейчас упаду», — раздался отчаянный вопль снизу. Штаны Авроры с треском порвались, когда с жутким криком юноша канул в ярком свете, сорвавшись с ее ноги. В ту же секунду ее засосало в узкую коктейльную трубочку, легкие сдавило. Аврора и госпожа Янг упали в нескольких десятках футов от места раскопок на песок возле лагеря, подняв столб пыли. Пытаясь отдышаться, они подняли испуганные взгляды на исходивший из-под земли ярчайший, мерцающий свет. Нечто подобное Аврора видела на поляне северного сияния в первую минуту после заката, но это явление казалось воистину страшным, не предвещающим ничего хорошего. Земля продолжала дрожать, затягивая песком все выкопанные ямы. Внезапно свет исчез, словно кто-то погасил его при помощи простого заклинания Нокс. На месте раскопок произошел обвал, и в считанные секунды образовалась очень глубокая яма, больше похожая на кратер вулкана. Точно несколько десятков тонн песка мигом канули в бездну. «Что это было?» — на выдохе спросил Терри Джексон, стоя неподалеку вместе с остальными участниками экспедиции, впавшими в легкий ступор. «Черт возьми, глупый курьеришка!» — разгневанно зашипел он, размахивая руками, будто собирался кого-то ударить, зазиравшись по сторонам в поисках того самого парня, но его среди них не было. «Мистер Джексон, он упал в гробницу», — осознав случившееся, произнесла Аврора, в ужасе прикрыв рот ладонями. «Что же делать, Аврора?» — донесся звонкий голосок. К ней навстречу, увязая в песке, на всех парах неслась Урсула. «Слава Мерлину, с тобой все в порядке», — завопила она, сдирая запылившиеся очки с носа. «Это невероятно, невероятно, представляешь? Прибор Шиллингера зафиксировал пространственное перемещение, Аврора. Феномен, нонсенс, представить сложно, сколько чар для этого потребовалось». С подлинным восхищением кричала она на ухо Авроре, опешившей от осознания истинной причины ее волнения. Глаза уши горели неподдельным энтузиазмом, она жестикулировала руками, будто мельница лопастями на шквальном ветру. «Мисс Вебер, пожалуйста, поспокойнее, объясните все по порядку», — вмешалась госпожа Янг, когда вокруг девушек уже собрались остальные члены экспедиции. «Не надо так кричать, уши, я все слышу», — Аврора отстранилась от подруги, трясший ее за воротничок от переизбытка эмоций. «И прекрати меня трясти. Там человек пропал, если ты не в курсе». «Что? Что случилось? Глаза Урсулы сделались удивленными. Она стала машинально протирать стеклышки круглых очков краем рубашки. Тот курьер, он упал в яму, сглотнув, проговорила Аврора, еще до конца не осознав случившегося. Он это я виновата, Мерлин. Нужно было вылезти с площадки, а я поленилась. Аврора, это был несчастный случай. На автомате выпалила госпожа Янг, хотя ее сотрясала нервная дрожь. Неожиданно ее осенило. Мисс Вебер, подождите, вам удалось зафиксировать перемещение? Так и внула. А куда переместилась гробница, сможете вычислить. Она, казалось, не верила собственным словам. Я, уши задумчиво взглянула на небо. Возможно, мне удастся отследить перемещение, исходя из карты излучения портала, но, думаю, это займет ни день и ни два. Луи Малфой прервал семейный ужин своего сына, на котором присутствовала девушка, показавшаяся ему знакомой, появившись так внезапно, что Аврора уронила на пол вилку. Он ворвался в обеденный зал, точно ястреб, камнем несущийся к земле за своей добычей. Остановившись возле опешившей, слегка побледневшей невестки, Луи даже не удосужился поздороваться и, уж тем более, извиниться за прерванную трапезу. «Аврора, я думаю, нам с вами есть о чем поговорить», — сквозь зубы проскрипел он, вперев в нее острый взгляд. «Отец, у нас гости», — нахмурился Абрахас, вставая из-за стола. Палет застыла на стуле, считая, что если не будет двигаться, то не привлечет к себе внимания, что, в принципе, пока срабатывало. Лорда Малфоя и его крутой нрав она уже имела честь узнать в Шармбатоне, когда он отчитывал Абрахаса за нежелание переезжать в Британию. У Палет, с высоты своего возраста, ей тогда было всего 13, сложилось о нем мнение, как о деспоте, терроризирующим собственного сына по непонятным ей причинам. Он и тогда не замечал ее случайного присутствия. «Лорд Малфой», чуть дрогнувшим голосом откликнулась Аврора. «Что случилось?» «Случилось то, что я закрываю финансирование вашей проклятой экспедиции», — рявкнул он на вмиг сжавшуюся супругу Абрахаса. «Но почему?» Аврора побледнела еще сильнее. Палет показалось, что подобные встречи с лордом Малфоем у нее происходят с завидной постоянностью. Он действительно внушал опасения. «Медицинское обследование ведь ничего не выявило, я здорова». Пришла она в себя, искренне не понимая причину его решения. «Уже все готово, и мы со дня на день выдвигаемся». Для нее срыв экспедиции мог стать катастрофой, да и не отступало чувство вины. Не показало, однако, что могут показать следующие. Лорд Малфой немного поумерил свой тон. «Ваша работа не подходит для вашего статуса, работайте в музеях, наконец, но только после». Луи бросил мимолетный взгляд на Палет, которой сразу же захотелось провалиться под землю. «Вы должны выполнить свой долг, потом делайте что хотите. Разве вы не знаете, что ваша работа является одной из самых опасных?» Его глаза сверкали яростью. Молчание Абрахаса поражало больше всего. Неужели он до сих пор не мог вставить и слова против своего отца? Палет никогда не считала Абрахаса слабаком или трусом, но сейчас он был похож именно на слабака, позволяющего унижать Аврору, казавшуюся такой беззащитной, совсем хрупкой и маленькой, что ее становилось поистине жаль. «Лорд Малфой», — голос Авроры срывался, — «из-за меня исчез человек, я пренебрегла правилами безопасности. Это только ваши проблемы. Вы продолжаете притягивать к себе неприятности, только посмотрите на себя, разве такая, как вы, может воспитать достойного наследника?» «Отец, это уже слишком», — неожиданно вступил Абрахас, стукнув кулаком по столу, но тут же пожалел об этом. Луи одарил сына убийственным взглядом, разразившись в его сторону уничижительной тирадой, ничуть не считаясь с присутствием Палет. Высказав все, что думает, он удалился, будто и не приходил, отравив всем троим остаток дня и начисто прогнав аппетит. Аврора сделалась бледнее беленых колонн особняка и сидела неподвижно, будто статуя. «Палет, извините за то, что вам пришлось стать свидетельницей семейной сцены», — едва шевеля губами, проговорила она, вдохнув воздух с таким шумом, словно предыдущие 15 минут до этого вовсе не дышала. Аврора потеряла в осанке, осунулась и, невидящим взглядом сверля бокал с водой, пробубнила себе под нос: «Что же мне теперь делать?»